Глава 49. Моя душа все-таки не выдержала, и к вечеру я отправила Прошку на разведку к дому Жлобиных. Чувство, что с Минадорой что-то не так, не покидало меня. Но не могла она вот так просто пропасть. Купеческая дочь показала характер, силу воли, и на нее это было не похоже. Мальчишка вернулся быстро. Он перевел дыхание, а потом протянул за могильным голосом. Ревёт, аки медведица. Аж жуть берет. Я грешным делом подумал, что в нее бес вселился и бесчинствует. Как ревет? Может, ты какие разговоры слышал? Я схватила свои спортивные шаровары, висящие на спинке стула. Нужно было как-то попасть к Минадоре и выяснить, что происходит. Ничего не слышал, только рев. Тяжело вздохнул Прошка. Видать, сильно волнуется Дорка-то. Сейчас со мной пойдешь. «Будешь на страже стоять, пока я к ней пробраться попытаюсь». Я кивнула на дверь. «На улице меня жди». Прошка умчался, а я, переодевшись, выпрыгнула из окна, чтобы не попасть на глаза домочадцам. Мы быстро пошли по темной улице к дому купца, и вскоре я услышала полные ярости вопли Минадоры. Бедные соседи. У девушки глотка была луженой. Прошка даже сжался, скривив лицо, и я его прекрасно понимала. Этот звук был чем-то средним между звуком иерихонских труб и ревом голодного гризли. Если такое услышать в лесу, то можно и от разрыва сердца умереть. «Стой здесь и смотри по сторонам», — приказала я Прошке. «Если что, свисти». Мне ничего не стоило взобраться по стене, хватаясь за выступы и щели в кирпичной кладке. Когда мое лицо оказалось на уровне окна, я вцепилась в карниз и замерла. Створки были открыты, что позволяло в полной мере насладиться выступлением Минадоры. «Будет тебе кричать! Будет, я сказала!» — послышался сквозь ее рев женский голос. Я подтянулась и увидела Степаниду Пантелеймоновну, которая стояла у кровати дочери, уперев в круглые бока полные руки. «Ничего уже не изменить! Батюшка весточку прислал, что одобряет ваш с Павлушей союз. Ты еще спасибо скажи, что Колодниковы вольности твои простили!» «Добрейшей души люди! Эко-то их приложила в последнюю встречу! Стыдобище!» Еще и Павлушину неприятность отметила. Позор, да и только! То, что живот у него слабоват, свадьбе и житию не помеха!» «Не пойду за него!» Пуще прежнего заревела Минадора. «Не заставите!» «Да почему же не пойдешь-то?» В сердцах воскликнула купчиха. «Чем он плох?» «Всем! Не люб он мне!» Девушка схватила подушку и швырнула ее прямо на трюмо, с которого тут же посыпались баночки да скляночки. «Да что же он, крендель медовый, чтобы его любить!» — раздраженно произнесла Степанида Пантелеймоновна. «Главное — спокойствие да достаток. А детки пойдут, может, и слюбятся. А вось он в постелях тебя радовать станет. После того, как изюма нажрется!» — завыла Минадора. «Нет уж, матушка, мне такого счастья не надобно!» «Надоело мне тебя уговаривать! Пойдешь за Павлушу, как миленькая!» Похоже, у женщины лопнуло терпение. «Слышать больше ничего не желаю!» «Я ему в глаза скажу! А ежели не отстанет, в церкви такое устрою, всем места мало будет!» Не сдавалась девушка. «Так и знайте!» «Вот, значит, как ты отблагодарить нас, батюшка, решила!» За то, что мы тебя в любви да ласки растили, пылинки сдували!» Степанида Пантелеймоновна говорила это зло, почти с шипением. «Тогда знай! Батюшка сказал, что придумаешь артачиться, он тебя от стола откажет. Ни платьев более, ни украшений. Работать пойдешь, как беднота. Ежели живешь на отца деньги, то слушаться его обязана, а нет, сама себе на пропитание зарабатывай». «И заработаю!» — рявкнула Минадора, вскакивая с кровати с легкостью газели. «Лучше уж руки от работы в кровь стереть, нежели за такого замуж идти. Пущай голубей в других постелях выпускает!» «Посидишь заперти, поумнеешь!» Купчиха вышла из комнаты, и в двери повернулся ключ. «Значит, девушка теперь под арестом. Плохо, очень плохо». «Минадора!» — тихо позвала я ее. «Минадора, это я, Елена!» Девушка сначала нахмурилась, не поняв, откуда слышит голос, а потом бросилась к окну. Она увидела меня и изумленно прошептала. «Как ты здесь оказалась?» «Переживала, что ты на наше занятие не пришла», — ответила я. «Как же быть теперь?» «Сбегу. Я решила. Не принудят они меня. Кишка тонка с Минадорой воевать!» Зло сказала она и добавила. «Я тут подумала, к тебе опасно. Отец проведает и сживёт ведь тебя». В этом она была права. Если Жлобин узнает, что я скрываю его дочь, проблем у меня точно прибавится. «Но куда ты пойдёшь?» Мне хотелось помочь ей, но я не знала, как. «На что жить станешь?» «Пойду в модистки, госпоже Живуар, в ученицы», — горячо заявила Минадора. «Поживу пока с другими модистками, а после комнату себе арендую. Сбегу, пока батюшка не приехал. Завтра же сбегу». Идея, конечно, была хорошая, да и смелость девушки меня впечатлила, но я не особо верила, что купец так просто отпустит дочь. «Батюшка твой не позволит такому случиться. Он и твоей госпоже Живуар жизнь испортит», — сказала я, на что она лишь усмехнулась. «Да что ж мне теперь руки сложить и ждать своей участи?» Подбородок Минадора упрямо выдвинулся вперёд. «Ты бы что, замуж пошла?» «Нет, не пошла бы», — честно призналась я. «Ты просто хорошо подумай. Нужно быть готовой ко всему». «Подожди». Девушка бросилась к столику и, схватив шкатулку, протянула её мне. «Пусть у тебя хранится. Ежели чего, продам свои украшения». Мы попрощались, договорившись, что увидимся, как только она сбежит из дома. Я спустилась вниз и, окликнув Прошку, сказала: «Никому не говори, что мы сюда ходили». «Да что ж я дурак?» — возмутился мальчишка. «Держи собаку на цепи, а язык на семи. Это я раньше болтал, потому что глупый был, а сейчас поумнел да закрыл роток». «Правильно, Прохор. Ты же мужчина, а они зазря языком не треплют». Я взяла его за руку. «Пойдём домой. Молочка выпьем да спать». «Адорка, чего ревела?» Он поднял на меня свои круглые глазёнки. «Замуж идти не хочет». «Как-то не хочет?» — удивился Прошка. «Ей бежать туда надобно. Это ж удача какая». «Не нравится ей жених», — терпеливо объяснила я. «Она сильно мил не будешь». «Словно она ему нравится. Кто ж по доброй воле Дорку замуж возьмёт? Я бы, ежели ею был, сразу мужика за портки и в постелю, а потом к батюшке. Так, мол, и так, соблазнил, душу девичью чистую опорочил, словами заговорил сладкими». «Ты где этого нахватался?» Я остановилась и грозно посмотрела на него. «Прохор, детям так нельзя говорить». «Не нахватался, а размышления у меня имеются, как всегда», — деловито ответил мальчишка. «Оно ж тыковка для этого на плечах и держится». Я, как всегда, отвесила ему подзатыльник, тщательно сдерживая смех. Этот парень чересчур уж смышлёный для своего возраста. Но Минадора не выходила у меня из головы. Очень уж я сомневалась, что девушке удастся осуществить задуманное. Не так это просто. Как бы Жлобин не угрожал дочери, вряд ли он позволит ей модисткой работать. Плюс браки в купеческом кругу все с выгодой, чтобы дела иметь совместные, по-родственному. Так что выдать Минадору замуж — это не просто прихоть родителей, а вполне себе выгодная сделка. И никому не интересно, что чувствует молодая женщина, идя под венец с неприятным ей человеком. А судя по рассказам Минадоры, Павлушу терпеть можно было только под наркозом. «Господи, как же тебе помочь, дорогая моя девочка?»